Глава 5. Парни, интенсивно машущие кулаками, резко остановились. «Устинов!» – завопил Леонид Сергеевич на весь коридор. «Ты что здесь делаешь? Я сколько раз говорил, обходи школу стороной! Ну все, шутки закончились! Вызываю милицию, есть повод! Пьяный 17-летний хулиган избивает семиклассника! Все, Валера, теперь обязательно поедешь в колонию, там уже тебя перевоспитают!» Тут Филимонов отошел от ступора и начал что-то возбужденно шептать на ухо Устинову. Тот заметно взбодрился и нахально глянул на обоих мужчин. «Вы, Леонид Сергеевич, что-то попутали. Я никого не трогал», – заявил он, сверкая накладными фиксами. «Зашел в школу на пару минут поговорить со своей соседкой Леной Мироновой по поручению ее мамы. А этот психбольной мелкий...» Он презрительно кивнул в сторону Сашки Петрова. «Набросился с кулаками на меня и на Филю. Хоть у кого спросите. Все девки видели, он первый в драку полез. Я только отмахивался». Директор укоризненно глянул на Петра Александровича. А тот в это время задумчиво сравнивал противников. Валера Устинов был здоровым парнем около 180 сантиметров ростом и весом килограммов 70, на голову выше семиклассников Петрова и Филимонова. «Сашка, похоже, в меня пошел», – думал он с восторгом. «Надо же, такого детину не зассал! Моя кровь, мать его, идти!» Услышав объяснение поддатого хулигана, Харитонов заметно сбавил напор, но Устинова все же выгнали на улицу, а тот не особо сопротивлялся. Пока директор был занят, Филимонов успел куда-то смыться. Этим он избежал порции нравоучений о вреде алкоголя, сигареты, дружбы с известными хулиганами. Один Сашка остался стоять как оплеванный, его задиристость никто не оценил, кроме пары восхищенно поглядывающих в его сторону одноклассниц. «Надо же так попасть!» – разочарованно думал он. «Лучше бы первым не бил. Хотя что еще оставалось делать? Если просто стоять, то Валера меня бы одним ударом уложил. Но с гормонами надо что-то решать. Так можно в хреновую историю попасть. Хоть йогой начинай заниматься». Леонид Сергеевич с ним разбираться не стал, оставил это на отца, но, уходя в кабинет, окинул Сашку грозным взглядом и закрыл дверь за собой. Петра Александровича недовольные взгляды бывшего сослуживца не волновали. Он сейчас старался не показать, как был рад поступку сына. «Ну что, все готовы?» – хмуро спросил он у своих подопечных, и, не дожидаясь ответа, пошел на выход. Притихшие от последних событий девчонки нестройными рядами отправились за ним. Сашка шел последним, медленно отходя от возбуждения. Сейчас он уже жалел о произошедшей драке и ругал так не кстати появившуюся в характере импульсивность. Выйдя на школьный двор, все встали на лыжи и в небыстром темпе покатили по лыжне. Разницу в проведении тренировки между отцом и Лукиным он ухватил сразу. Сейчас, когда он сам был опытным тренером, это ярко бросалось в глаза. Константин Федорович просто отрабатывал время, а Петр Александрович пытался сделать из девчонок лыжниц, претендующих на победы. Однако долго наблюдать за работой отца не получилось. Тот, дав задание воспитанницам, вплотную занялся им. Увидев, как технично начал бегать сын, он удивленно поднял брови, но ничего не сказал. Посмотрев на его бег несколько минут, отметил мелкие огрехи и, предложив дальше работать самостоятельно, вновь занялся девочками. Сашка продолжил бегать, стараясь особо не нагружаться. Через час его ожидала вторая тренировка, где уже придется выкладываться в полную силу. Так, собственно, и произошло. Первое, что он услышал по приходе домой, были мамины упреки. «Вы с отцом с ума сошли! Тебе что, одной тренировки в день мало? У тебя же порог митрального клапана! Все, медицинской справки больше не получишь, понял?» — категорично заявила она. Петров мысленно засмеялся. Этот диагноз в первой жизни многое ему испортил. Не пускали туда, не пускали сюда. Если бы не мама, не видать бы ему тренировок и соревнований вообще. Правда, когда он попал на призывную комиссию, от службы его никто освобождать не стал. А еще через 10 лет выяснилось, что никакого порока у него нет и никогда не было. Вот и сейчас он не утерпел и сходу заявил: «Мама, нет у меня порока, а шум в сердце из-за пролапса митрального клапана». Мама резко замолчала, а затем начала выяснять, что это за болезнь и кто ему о ней рассказал. А Сашка в это время лихорадочно вспоминал, есть ли сейчас аппараты ультразвукового исследования в больнице или нет. Отговорился он тем, что слышал разговор старшеклассников, один из которых рассказывал о таком диагнозе. Мама слушала его скептически и сразу заявила: «А почему ты думаешь, что у тебя такая же болезнь?» Саша терпеливо попытался объяснить свое предположение, но сослаться на данные УЗИ он не мог, поэтому дискуссия закончилась маминой победой. «Ладно, не будем перед Новым годом настроение себе портить», – заявила та. «Давай лучше нарядим елку до папиного прихода». Саша привычно забрался на антресоли и вытащил оттуда подставку для елки в виде креста. Сделал он это на автомате, не раздумывая, а потом удивлялся, что через 45 лет помнит, где что лежит. Топориком подрубив пахнущий смолой ствол, он установил елку в подставку, после чего вдвоем принялись ее наряжать. Александр Петрович, забыв обо всем, увлеченно продолжал наряжать лесную красавицу, когда домой пришел отец. «Ого, вы уже елку наряжаете!» – воскликнул он, вновь с грохотом роняя лыжи в коридоре. «Ну все, настоящий Новый год приходит!» Переодевшись, он начал помогать родным. «Клава, может, отметим слегка?» – спросил он у жены, выразительно щелкнув себя по горлу. Та нахмурилась, затем махнула рукой. «Ай, ладно, уговорил, давайте посидим. Отметим Сашкины оценки, не припоминая, чтобы он так четверть заканчивал, ни одной тройки не принес в этот раз», — улыбаясь, сказала она. Вскоре на кухонном столе появились мисочки с солеными и маринованными грибами, свиной холодец и прочие деликатесы. Петр Александрович извлек из холодильника запотевшую бутылку столичной и разлил по стопкам. В Сашиной стопке был налит лимонад. «Ну что, дорогие мои, — сказал Петр Александрович, — поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю нам всем здоровья, счастья и, главное, чтобы не было войны». Дружно чокнувшись, все выпили, после чего дружно застучали вилками. После третьей рюмки мама убрала бутылку в холодильник. «Петя, на сегодня достаточно», – заявила она. «Мне завтра на работу, у тебя тренировка с утра». Муж согласно кивнул и навалился на закуску. После чая родители начали беседовать о работе, а Саша отправился в свою комнату и попытался найти себе занятие. Так ничего и не придумав, он лег в кровать и попытался заснуть. Однако сон не приходил. Сознание взрослого человека все еще находилось в конфликте с телом подростка. Сегодняшний день для него оказался слишком насыщенным. Школа, драка с Устиновым, затем две тренировки и, наконец, Сидение за вечерним столом перегрузили нервную систему. Он тихо прошел на кухню и вытащил пузырек валерьянки из шкафчика. Выпив 20 капель, он вновь лег в постель. «В 14 лет лекарства пью. Что же дальше будет?» – подумал он, засыпая. Утром, тем не менее, выспаться не удалось. Мама подняла его в 7 часов и заставила делать уборку. «Мне с отцом на работу надо идти», – сообщила она, – «так что бери тряпку в руки и вперед. Приду, проверю, как ты старался». Оставшийся день прошел в суете. На вторую тренировку, как он и предполагал, попасть не получилось, потому что в 4 часа уже начинался классный вечер. «Зачем иду?» – удивлялся Саша своему поступку. «Что там делать?» В прежний раз напился в вермута, хоть узнал, как это пьяным побывать. А сейчас чего я там не видел? Перебрав свою одежду, понял, что придется идти на вечер в школьной форме, так как серые брюки и кургузы пиджак были единственными вещами без заплаток. Критически заценив свой вид в зеркале, Саша собрался надеть пальто. Но тут на его беду мама пришла с работы. Пришлось демонстрировать свой внешний вид. После чего пришлось повязать пионерский галстук и начистить ботинки гуталином. Лишь после этого удалось все же уйти. К школе он подошел уже в темноте. У дверей кабинета домоводства стояли несколько мальчишек. Увидев его, они приветственно завопили. «Вы чего тут мерзнете?» – спросил Саша, хотя о причине прекрасно знал. В ответ сразу несколько голосов начали шепотом объяснять, что как только допьют вермут, так и все вместе пойдут внутрь. Петрову выпить никто не предложил, поэтому он сразу прошел в кабинет. После уличной темноты в кабинете казалось необычайно светло. Небольшая елочка, стоявшая посередине, была украшена серебристым дождем. Девочки, сидевшие за столиками, с надеждой уставились в открывшийся дверной проем. Но кроме Петрова никто в него не зашел. «Саша, где остальные ребята?» – обратилась к нему классная руководительница. Ради вечера она тоже приоделась и сейчас казалась ему молоденькой девушкой, какой она, собственно, и была на самом деле. «Вот бы за кем приударить», – подумал он, снимая пальто и глядя на осиную талию и тяжелую грудь учительницы. Только ударялка пока не выросла. «Не знаю, Наталья Юрьевна», – уже вслух сообщил он, – «они вроде хотят все сразу прийти». «А ты, значит, к ним не присоединился?» – ехидно прокомментировала его слова Ирка Серова. «Не присоединился», – согласился Саша, после чего включил стоявшую у стены радиолу и поставил пластинку с песнями Майи Кристалинской. Девочки с раскрытыми от удивления ртами смотрели, как он после этого подошел к Наталье Юрьевне и, изящно поклонившись, пригласил ее на танец. Для учительницы это тоже оказалось неожиданностью. Мгновение она колебалась, но затем встала и, улыбаясь, положила руку на плечо своему наглому ученику. Когда она поняла, что тот уверенно ведет ее по комнате в такт мелодии, ее глаза удивленно расширились. Несмотря на то, что учительница была на каблуках, глаза партнера смотрели ей в лицо. «А ведь он смотрит на меня, как взрослый мужчина», – внезапно поняла она и неожиданно для себя вспыхнула краской. А ученик вел ее бережно, как вазу, а когда зазвучал вальс, легко закружил между стульками. В этот момент двери распахнулись, и в них соляными столбами застыли парни, не ожидавшие увидеть такую картину. Пластинка закончилась, и игла зашипела по ее внутреннему краю. Петров довел раскрасневшуюся учительницу до места и подвинул стул. Девчонки захлопали в ладоши. Парни у двери отмерли, и с шумом и гамом принялись раздеваться. По кабинету разнесся запах алкоголя. На некоторое время воцарился небольшой хаос, но затем трудами Таньки Ковригиной и Ирки Серовой все расселись за столами и после небольшого поздравления от Натальи Юрьевны принялись уничтожать яства, приготовленные девочками. На вечер пришли практически все. Не было только Филимонова, который, отойдя от блевоты, спал сейчас в школьной кочегарке. После того, как все было съедено, снова включили радиолу. Протрезвевшие парни стояли по углам и наблюдали, как девчонки танцуют друг с другом. Петров был совсем не прочь вновь потанцевать с Натальей Юрьевной. Ощущения от ее прижатой мягкой груди что-то перевернули в его восприятии. Но он понимал, что не стоит этого делать, и пригласил танцевать Ирку Серову. Та обвела победным взором подружек и прижалась к нему, обхватив руками за шею. Саша был совсем не против таких объятий, но Наталья Юрьевна зорко стояла на страже приличий и сразу погрозила им пальцем, после чего пришлось танцевать на пионерском расстоянии. Этот танец послужил спусковым крючком, и еще несколько мальчишек решились пригласить девочек на танец. Только ни одна из них не осмелилась, как Ирка Серова, практически повиснуть на партнере. Танцуя, Сашка вспоминал, что Иркина влюбчивость до добра не доведет. На первом курсе педвуза она выскочит замуж и начнет рожать детей. К 30 у нее за спиной будет 3 брака и 4 детей. И несмотря на такой опыт, она то и дело будет влипать в неприятные истории с альфонсами, желающими облапошить одинокую женщину. Что с ней было дальше, Петров не знал, поскольку переехал в другой город и потерял связи с одноклассниками. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что ему нравится происходящее, и оказывается, нисколько не скучно праздновать Новый год в компании одноклассников. Он с удовольствием встал в хоровод, кружащий вокруг елки. Но в отличие от окружающих, петь не пытался, чтобы не испортить праздник полным отсутствием слуха. Девочки приготовили несколько игр, в коих он принял активное участие и на какое-то время забыл о своем истинном возрасте. В 8 вечера Наталья Юрьевна начала поглядывать на часы. Девчонки принялись уговаривать ее продлить вечер еще на час. В конце концов, та неохотно согласилась. Когда Петров во второй раз пригласил учительницу на танец, почти никто не обратил на это внимания. Саша рискнул на этот раз прижать ее плотнее и с удивлением отметил, что девушка ничего против не имеет. По крайней мере, вслух она ничего не сказала и не пыталась отстраниться. «Да, в моем времени такое вряд ли бы случилось», – насмешливо подумал он. «Учителя там до смерти боятся слова «педофил». Наверное, со мной танцевать бы не решилась». Однако в конце танца Наталья Юрьевна все же укоризненно шепнула ему. «Саша, мне кажется, что ты слишком осмелел. Не боишься, что я расскажу о твоем поведении Петру Александровичу? А с Ирой ты вообще вызывающе танцевал. Не нужно было так ее прижимать». Петров еле удержался от смеха. «Наивная девчонка, кому ты собралась рассказывать? Моему папаше? Он меня, конечно, не похвалит, но ругать точно не будет. А про себя еще и подумает, что сын растет правильной ориентации». Когда все уже собирались расходиться по домам, в распахнутую дверь, впуская впереди себя клубы морозного воздуха, забрел Сергей Филимонов. Вид у него был еще тот, помятое ото сна лицо, следы рвоты на одежде. Озираясь по сторонам, он бессмысленно улыбался. «Сережа, что с тобой?» – трагическим голосом произнесла учительница. До нее никак не доходило, что ее ученик просто пьян. «Не переживайте, Наталья Юрьевна», – спокойно сказал Петров. «Сережа слишком много выпил, а сейчас отоспался и пойдет домой, а Костя Свистунов его проводит. Они в соседних домах живут». «Костя, я правильно говорю?» – с нажимом спросил он у невысокого круглолицего мальчишки. «Правильно», – недовольно буркнул тот. Косте совсем не улыбалось вести протрезвевшего Сережку. Оттого вполне можно было запросто так схлопотать хорошую плюху. «Неужели в моем классе мальчики пьют вино?» – ужаснулась классная руководительница. «Это же ЧП! Господи, что же теперь будет?» После этих слов она резко замолчала. «Наталья Юрьевна, можно провожу вас до дома?» – вкрадчиво спросил Петров, подавая пальто. «По дороге мы об этом поговорим». Парни уже все выскочили на улицу, боясь, что их тоже уличат в пьянстве, а девочки выходили медленно, с улыбкой оглядывая свою учительницу, так и не понявшую, что на новогоднем вечере из 16 парней присутствовало всего 5 трезвых. Лишь Ирка Серова не улыбалась. Она рассчитывала, что Петров сегодня проводит ее до дома, а тут случился такой облом. У Сашки, видимо, совсем снесло крышу, раз он начал клеиться к учительнице. Наталья Юрьевна шла, взяв под руку своего ученика, и, слушая его треп, понимала, что совсем его не знала. Если отстраниться от ломающегося юношеского тенорка, то создавалось впечатление, что рядом с ней идет мужчина, притом умный мужчина. По крайней мере, он свободно ведет разговор, а не бекает и мекает, как делал бы сейчас любой школьник. Для начала он очень грамотно рассказал обо всех учениках класса и сделал это гораздо лучше, чем ее тайные осведомительницы. Кстати, Саша посмеялся над ее наивным убеждением, что этих стукачек никто не знает. Очень логично он убедил ее не поднимать волну по поводу сегодняшней алкоголизации. «Чего говорить о том, что уже случилось, тем более без всяких последствий», – говорил он. «Добиться, чтобы это не повторялось, это ваша задача». Когда они подошли к дому, где она снимала комнату на чердаке, Наталья Юрьевна полностью успокоилась. Однако противный мальчишка опять порушил все ее спокойствие, ловко стянув у нее варежку и поцеловав на прощание руку. «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет», – раздраженно думала учительница, поднимаясь по крутой лестнице и чувствуя томление внизу живота. «Растравил душу, как ни один парень на курсе не смог. И что теперь делать? Может, действительно его отцу пожаловаться?» Поразмыслив, Наталья Юрьевна отказалась от этого намерения, придя к тем же выводам, что и сам виновник ее переживаний. Петр Александрович, скорее всего, останется доволен поведением сына, притом тот, собственно, ничего особенного и не делал. Саша Петров домой шел тоже не очень радостным. Он знал, что уболтал бы учительницу на все, что угодно, но вот из-за некоторых возрастных проблем именно этого он был не в силах совершить. «Ну и для чего ты это делал?» – укорял он себя по дороге. «Ни себе, как говорится, ни людям. Это дело тебе, друг Ситный, еще боком может выйти». Хотя времени был 10 часов, улицы уже опустели. Редкие прохожие торопливо шли по своим делам. Глядя на молчаливый город, нельзя было подумать, что сегодня самый веселый праздник страны. «Надо же, как все меняется!» – подумал Петров, вспоминая заполненные праздничной толпой улицы, сверкающие витрины магазинов и украшенные горящими огнями елки. Он прекрасно знал, что сейчас там, в домах, за светящимися окнами множество людей встречает Новый год в кругу семьи, знакомых. Но вот традиция уличных гуляний еще не появилась. Дома его никто не встречал. Родители, как обычно, ушли к маминой сестре, жившей неподалеку в своем доме. По меркам этого времени он был роскошный, хотя Саша сейчас не видел в нем ничего особенного. Однако, в отличие от скромной двухкомнатной квартиры Петровых, это был настоящий дворец в 4 комнаты с кухней, где в праздники могла собраться вся многочисленная родня. В прихожей пахло смолой и мандаринами. Александр разделся и отправился на кухню, где ему был оставлен праздничный ужин. Ничего не разогревая, он съел все, что было на тарелках, и уселся у телевизора. Однако долго у него не просидел. Большинство шуток и песен, несшихся с экрана, раздражали. Ему казалось, что от них несет нафталином. «Да, худо дело», – подумал он с унынием. «Это там, в будущем, я с удовольствием слушал ретро-передачи и выключал поющие трусы. А оказалось, что здесь мне их не хватает. Как жалко, что они появятся только через 30 лет. Целая жизнь пройдет, черт побери». Выключив телевизор, Саша улегся на кровать и в который раз начал думать, как жить дальше.